Край чудесный нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, где есть вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, где ангелов пенье раздается, как шумный гвоздь. Славу Отца возносят святые, аллилуйя, они все поют. Край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, где в свете небесном будем видеть мы славу Творца. Тени пальмных долинах чудесных, там я буду счастлив без конца. Край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, мы скоро прибудем и увидим того, кто нам мил. Там утихнет скорбящее сердце, ведь там вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе.